«Должно быть, она не понимает», — внезапно осенила Тику. Ей казалось удивительным, что вполне взрослая женщина знает о мире и в особенности о мужчинах, его населяющих, меньше 19-летней девчонки. Но ведь Лорана прожила все эти годы в холле и неге, окруженная заботой, под защитой стен лесного дворца владыки эльфов. Неудивительно, что она столь наивна. «Ты и вправду считаешь, что Танис ревнует?» — очень тихо спросила принцесса, и краска вновь бросилась ей в лицо. «Поглядывай на него иногда. Он зеленеет, словно гоблин, когда видит вас с Элистаном вместе». «Я не давала повода думать, что между нами что-то есть», — веско произнесла Лорана. «Я поговорю с ним». «Ты с ума сошла?» — Тика повернулась так резко, что гребень, запутавшийся в ее волосах, выпал из тонких эльфийских пальцев. «Пусть помучится. Может, выбьет эту ведьму кит из головы». «Но это будет нечестно», — возразила Лорана, снова берясь за расческу. «Нет, не будет», — сказала Тика. «А если бы даже и было, то что с того? В любви, как на войне, все средства хороши», — повторила девушка где-то подслушанную фразу. «К тому же всем известно, что для нас, женщин, любовь и есть война. Если бы кто-нибудь заставил ревновать Карамона, я бы только радовалась». «Карамон любит тебя, милая Тика», — с улыбкой отозвалась печальная эльфийка. «Это всякий поймет. Хотя бы потому, как он на тебя смотрит». «А я не хочу, чтобы он стоял, как остолоп, глядя на меня своими телячьими глазами. Пусть лучше что-нибудь предпримет». «Но ведь Рейслин», — начала осторожно Лорана. «Не упоминай при мне этого имени», — тотчас скинулась Тика. «Карамон не брат, а настоящий раб. В одно прекрасное утро он очнется и сам это поймет. Только будет уже слишком поздно». Она раздраженно вскинула голову. «Кто-то из нас должен принять решение, как быть дальше». Больше они не разговаривали друг с другом. Эльфийская принцесса призадумывалась над неожиданным открытием. Ревность вполне могла быть объяснением сегодняшней выходки Таниса. И как все просто. Отчего она сама до этого не додумывалась прежде? Тика сидела на табуретке, сколоченной для нее Карамоном, и глотала слезы, наворачивающиеся на глаза от движений гребня. Тем временем Карамон уныло плелся следом за братом к их тесной пещере. По всем признакам становилось очевидно, Рейстлин что-то замышляет. Обычно молодой маг двигался медленно и осторожно, опираясь на свой посох или на руку Карамона. Сейчас же волшебник стремительно шел вперед, а зажатый в золотых когтях дракона магический кристалл на посохе сиял, освещая ему путь. И даже путающиеся в ногах полы алой мантии не мешали Рейсту. Он ни разу не обернулся, чтобы удостовериться, идет ли за ним Карамон. Маг знал это и так. Добравшись до пещеры, Рейстлин, не оборачиваясь, отодвинул циновку и вошел внутрь. Карамон проследовал за ним, задержавшись на пороге. Он старательно принялся закрывать на ночь вход во избежание сквозняков, однако маг остановил его. «В этом нет нужды», — проговорил он с нервной улыбкой. «Тебе придется прогуляться». «Принести кипятку?» — услужливо спросил Карамон. «Я что, захожусь от кашля?» — удивился Рейст, насмешливо глянув на брата. «Нет», — ответил Карамон, слегка смущенный этим взглядом. «Тогда зачем же мне чай?» И маг принялся копаться в своих пожитках. Он нашел кожаную флягу и тотчас протянул близнецу. «Сходи к ручью и набери воды». «Давай я наберу ведро», — предложил Карамон. «Но если ты собираешься в дороге таскать с собой воду в ведре, брат, то вперед», — съязвил маг, тяжело опираясь на посох и оглядываясь по сторонам. «Хотя большинство людей считают, что в путешествии гораздо удобнее фляга». «В каком путешествии?» — тотчас насторожился рослый воин. «В которое мы отправляемся завтра утром», — отозвался Рейслин, протягивая Карамону флягу. «Так что давай». «И куда же мы идем?» — поинтересовался тот, уперев руки в бока и решительно сведя брови. «Ну давай же, Карамон, даже ты не можешь быть таким тупым!» Рейслин нетерпеливо швырнул флягу к ногам близнеца. «Делай, что тебе говорят. Мы выходим с рассветом, а мне нужно еще посмотреть перед сном заклинание. К тому же нам понадобится провизия». Вздохнув, маг уселся на единственный стул в пещере. Он бережно поднял свою книгу заклинаний и с величайшей осторожностью раскрыл ее на коленях. Однако вскоре он с раздражением захлопнул фолиант. Устало ссутулившись, Рейстлин потер переносицу, затем, порывшись в своем мешке, достал другой том, значительно толще, в темно-синем кожаном переплете. Открывать книгу маг не стал, а просто держал в руках, словно сокровище. «Мы пойдем к черепу?» — спросил Карамон осторожно. Рейстлин не ответил, лишь положил руку на закрытую книгу. «Но ты ведь даже не знаешь, где это!» — недовольно заметил великан. Маг пристально поглядел на брата. Его золотистые глаза странно сверкали в свете магического посоха. «Нет, Карамон», — тихо произнес волшебник. «Мне известно и место, и дорога туда. Я сам толком не понимаю». «Не понимаешь чего?» — настойчиво переспросил взволнованный не меньше брата Карамон. «Не понимаю, откуда мне это известно. Так, словно я там уже бывал раньше», — устало заключил маг, передернув плечами. Карамон совсем помрачнел. «Отложи эту книгу, Рейст, и выбрось все из головы. Это путешествие тебе не по силам. Ты не можешь карабкаться по горам». «А нам и не придется», — отозвался Рейстлин все тем же пугающим, словно чужим голосом. «Даже если снегопад закончится, в дороге будет сыро, холодно и к тому же опасно», — продолжал Карамон, отрицательно покачивая головой из стороны в сторону. «Что, если вернется Верминард и нападет на нас на открытом месте?» «Не нападет, потому что нам не придется выходить на открытые места». Рейстлин еще раз пристально взглянул на брата. Глаза мага холодно сверкнули. «Прекрати спорить, иди и наполни флягу». Но Карамон лишь покачал головой. «Нет», — твердо произнес он, — «не пойду». Рейстлин чуть не задохнулся от возмущения, однако взял себя в руки. «Брат», — примирительно выговорил он, — «если мы не предпримем этого путешествия, Танис и Флинт никогда не найдут врата и уж точно не попадут внутрь». Карамон вгляделся в глаза брата. «Ты в этом уверен?» «Уверен. А еще уверен в нашей неминуемой гибели в случае провала их миссии». Великан глубоко вздохнул. Нагнувшись, он безмолвно подобрал флягу и вышел в снежную ночь. Рейстлин откинулся на спинку стула, отложил книгу в темно-синем переплете и открыл свою. «Какой же ты простодушный, братец!» — насмешливо прошептал он. Золотистые глаза вновь блеснули. Выйдя из пещеры, Карамон заметил Стурма, стоявшего неподалеку. Карамон отлично понимал, зачем тот пришел. Он сразу заметил, что рыцарь наблюдает за ними. Разумеется, Светлый Меч никогда не стал бы шпионить ни за друзьями, ни за врагами. Такое действие противоречило кодексу, по которому жил Саламнийский рыцарь. Однако ни кодекс, ни мера не воспрещали расспросить друга. Теперь Стурм выжидал тут, чтобы подстеречь Карамона и вытянуть из него правду. Простодушный великан плохо умел хранить секреты, а врать был и вовсе не способен. Однако, если теперь он расскажет Стурму о замысле брата предпринять вылазку к развалинам Замана, рыцарь точно доложит об этом полуэльфу, и только богам известно, что из этого может выйти. В лучшем случае – ожесточенный спор, в худшем – полный разрыв между старыми друзьями. И поэтому Карамону вовсе не хотелось попадаться рыцарю на глаза. Снежный вихрь оказался кстати, и Карамон незамеченным направился к ручью вниз по склону. Но вот снегопад начал слабеть, в просветах между облаками показались звезды. Обернувшись, он заметил нечеткий силуэт рыцаря, прохаживавшегося в серебристом лунном свете неподалеку от пещеры братьев. «В конце концов, ему надоест ждать, и он отправится спать», — решил Карамон. Молодому воителю вовсе не улыбалась перспектива отправиться в проклятое место, где рыщут привидения и все дышит темным колдовством. Тем не менее он свято верил брату и искренне считал предстоящий поход необходимым для общего блага. Карамон сознавал, кроме него Рейстлину никто не доверяет, во всяком случае не до конца, ведь полуэльф часто обращался к волшебнику за советом. И скорее этот факт склонил Карамона согласиться, нежели доводы самого алого мага. «Танис не стал бы возражать против этого похода, если бы у него было время поразмыслить», — убеждал себя Карамон, бредя по заснеженному склону. «Все произошло так быстро, а у Таниса и всех остальных много других забот». О том, откуда брату известно местонахождение черепа и как он планирует туда добраться, Карамону даже не хотелось спрашивать. Да и толку в этом не было, ответа он все равно бы не понял. Он никогда не понимал своего брата, ни в детстве, ни тем более теперь. Жуткое испытание в башне высшего волшебства, непостижимым для Карамона образом, навсегда изменило Рейстлина. Именно оно наложило неизгладимую печать и на их взаимоотношения. Единственной беззаветно хранимой Карамоном тайной являлось кое-что узнанное им о своем брате в башне. Тайна эта была темной и ужасной, и Карамон ни с кем не мог поделиться страшным секретом, не позволял себе даже думать об этом. Благополучно проскользнув мимо Стурма, воин запрокинул голову и полной грудью вдохнул свежий морозный воздух. Под открытым небом, вдали от шума голосов, от душных пещер и заумных рассуждений, он чувствовал себя гораздо лучше. Только теперь у него появилась возможность спокойно обо всем поразмыслить. Карамон, между прочим, был далеко не глуп. Просто он любил все хорошенько обдумать и как следует взвесить. Из-за этого он и производил порой впечатление тугодума. Воитель редко делился своими соображениями с окружающими, опасаясь насмешек, и поэтому удивился больше всех, когда друзья подхватили придуманный им план бегства, а Рейслин с помощью своего волшебства обрушил на дорогу лавину, отрезавшую путь преследователям.